на лбу и щеках. «Я тебя понимаю, мама», — Алексей Антонович дотронулся до ее руки. «Но если в этом нет необходимости...» «В этом всегда есть необходимость, Алешенька», — перебила его мать. «От материальной зависимости до духовного рабства очень недалеко». «Ты меня, мама, хочешь представить в роли деспота», — улыбаясь, заметил Алексей Антонович. «Да, если ты себе представляешь нашу Анюту только в роли жены», — серьезно ответила Ольга Петровна. «Но ведь жестоко со стороны мужчины», — стал серьезным и Алексей Антонович, — «заставлять женщину испытывать лишения, если этого можно избежать. Еще более жестоко заставлять женщину быть только женщиной. А если она, ну, проще говоря, мама, там любить меня перестанет?» «Не думаю, Алеша. Скорее, она перестанет любить тебя, а может быть и уважать даже, если ты потребуешь ее возвращения обратно». «Значит, ждать. Коли любишь, ждать, Алешенька. Любить — это всегда ждать». Алексей Антонович встал и вышел в гостиную. Несколько минут пробыл один в полутьме, а потом позвал. «Иди сюда, мама. Посмотрим вместе на елку». Ольга Петровна подошла к нему. «А может быть, свечи зажжем?» «Нет, не надо». В полосе слабого света, падавшего на елку, из комнаты Ольги Петровны вспыхивали и угасали синие и красные огоньки на шариках дутых бус. Ватный ангел, осыпанный блестками слюды, казалось, парил под верхними ветвями. Вокруг него реяли стеклянные бабочки и стрекозы. Алексей Антонович задел неосторожно ветку, и дрогнуло деревце. Закачались картонажи, золоченые орехи, и зазвенели стеклянные игрушки и бусы. Дед Мороз сорвался с тоненькой ветки и, кувыркаясь, упал на пол. Из руки у него выпала елочка. Ольга Петровна подняла ее, тщательно примотала ниткой и повесила игрушку на прежнее место. «Этому дедушке больше 30 лет, — сказала она, грустно вздыхая, — и еще многим игрушкам. Берегу их как реликвии, это память». «Да, мама, — сказал Алексей Антонович, трогая одну из хлопушек, — и я помню, вот эту хлопушку клеил отец. Да, и эту тоже. Как священно бывает такая вещь». Алексей Антонович взглянул на комод. Там, рядом с алебастровыми слониками, лежал пестрый камешек, который он взял из рук Анюты, когда они прощались. Дорога ему эта память. В наружную дверь дома сильно постучали. Алексей Антонович посмотрел на часы. Без четверти 10. Он пожал плечами. Кто бы это мог быть? Неужели все еще Христославы? Удивилась и Ольга Петровна. Вот не имется им. А может быть, к больному? Только бы не к Баранову. Постучали опять. Алексей Антонович пошел открывать. Он вернулся с Манбергом и еще двумя мужчинами. Один из них средних лет в мундире с аксельбантами и погонами жандармского ротмистра. Другой маленький, черный, подвижной, в прекрасной фрачной паре. «Гости, мама», — радушно сказал Алексей Антонович и, повернувшись к ней, сделал кислую мину. Ольга Петровна пошла к ним навстречу. Манберг почтительно поцеловал ей руку, поздравил с праздником и представил своих спутников. Павел Георгиевич Киреев, ротмистр, прибыл на постоянное место службы в городе Шиверске. А это мсье Лонг де Ломбель, путешественник, и приватно представитель американского железнодорожного синдиката. Неофициальный, предупреждающий, поднял тот руку. «Так сказать, для удобства и для сохранения свободы действия», неопределенно проворчал Киреев, играя наконечниками аксельбантов. Гости были слегка навеселе, в гостиной сразу повис запах водки и крепких духов. Алексей Антонович принес зажженную лампу, пригласил гостей к столу. Киреев с узким серым лицом и неподвижными зелеными глазами, остриженный под бобрик, сидел все время и роша волосы на затылке. Манберг